Глава 7. Колосова разбудил запах кофе. Дразнящий, манящий аромат заползал в ноздри, не давая спать. Он поднялся с дивана, оделся и вышел во двор. Солнце уже стояло довольно-таки высоко, нещадно поливая тесный дворик своими жесткими колючими лучами. «Как спалось?» — приветствовал Колосова майор. «Спасибо, отлично. Главное, что никто по духам не стрелял». Андрей и Михаил сидели во дворе под брезентовым навесом и прихлебывали из большущих кружек горячий дымящийся кофе. «Тебе кофе сделать?» — поинтересовался сын. «Давай. И вообще неплохо было бы позавтракать. Достань консервы из машины». Колосов-старший прошел под навес и сел на свободный табурет. «Миша, если что-то надо разогреть, ты поставь на плиту. Она еще долго будет горячей. Только открой сначала банки», — подсказал Андрей. Теперь при ярком свете белого дня Колосову наконец-таки удалось рассмотреть его. Он был широкоплеч и высок. «Наверное, где-то под 1,90 м», — подумал Колосов. 35-37 лет, вьющиеся светло-русые волосы коротко острижены. Густые мохнатые брови того же цвета нависают над светлыми веселыми глазами. Короткий вздернутый нос и большой рот, готовый в любую секунду растянуться в приветливые улыбки. Бело-голубая полосатая майка, подчеркивающая все великолепие мощной мускулатуры. На левом плече татуировка. Парашют, два самолетика и надпись «ВДВ». «Спасибо за помощь и за ночлег», — искренне поблагодарил Колосов, затягиваясь первой утренней сигаретой. «Мы не будем вас долго обременять своим присутствием. Сейчас девочки наши проснутся, и мы поедем. Еще раз большое спасибо». «Да брось ты, Петрович, свои интеллигентские штучки!» — фамильярно начал майор. «Какое к черту обременение? Я тут скоро от одиночества волком взвою. Только и занятий, что маршировать от тоски по пустому домине из угла в угол. Подумаешь, великое дело сделал, предложил ночлег хорошим людям». Дом, который майор назвал доминой, состоял из 4 небольших комнатенок с таким низким потолком, что человек среднего роста, подняв руку, легко дотягивался до него. В центре дома стояла большая печь, вокруг которой располагались комнаты, 2 из которых были проходными. Пол в доме был сделан почти на уровне земли, так что перед входной дверью не пришлось делать ступенек. Двор перед домом, отгороженный от улицы высоким дощатым забором, был так мал, что кроме колосовского форда, расположившегося в нем, там едва-едва нашлось бы место еще для 2 таких же микроавтобусов. «Все равно, даже без штучек», — Колосов улыбнулся, — «нам пора ехать. Мы и так сегодня разоспались. Уже 12-й час, а нам еще предстоит найти в городе 1 человека». «А где он живет?» — поинтересовался Андрей. «Улица генерала Белова», — ответил за отца Михаил, орудуя вилкой в консервной банке. «Ну, это недалеко. Хотя здесь все недалеко». «Угу», — промычал Михаил, проглатывая кусок. «Пап, так ехать нельзя. Мы же без запаски остались. Надо залатать снятые колеса, да и радиатор неплохо было бы посмотреть. Я его паял почти в кромешной темноте. А сейчас я смотрел. Не сильно, но подкапывает. Может быть, мы и фары здесь достанем. Андрей, магазин автозапчастей или авторынок есть здесь где-нибудь?» «Есть барахолка. Универсальный рынок называется», — подтвердил майор. «Там все, что хочешь, можно найти. От продуктов до железок. Я там до недавнего времени начальником охраны работал. Если есть желание, могу проводить». «Сделаем так», — Колосов отложил вилку в сторону, закончив есть. «Мы с Андреем пойдем на рынок, попробуем купить фары. А ты останешься здесь и залатаешь колеса. Идет?» «Идет», — нехотя согласился Михаил. Рынок действительно оказался недалеко, 20 минут ходу. По дороге Колосов убедился, что вчерашнее впечатление от города оказалось несколько ошибочным. На улицах им попадались прохожие, и даже иногда проносились автомобили. Город не вымер окончательно, он просто затаился. Об этом свидетельствовали также огромные зловонные кучи мусора, скопившиеся во дворах. Зато уж где было полно народу, так это на рынке. Если бы не Андрей, Колосову пришлось бы поплутать в поисках торговцев автозапчастями. Они расположились в самом дальнем углу рынка, затерявшись между рядами с одеждой и хозяйственно-бытовыми товарами. Их и было-то всего 10 человек. Колосов обошел каждого, и только последний сумел его обнадежить. Здоровенный краснорожий мужчина с газетной треуголкой на голове и в майке с надписью «I love New York» попытался зацепить клиентов сразу же, как только Колосов и майор приблизились к его прилавку. «Чего желаете, уважаемый? Вы не смотрите, вы спрашиваете, спрашиваете. Все равно ничего не увидите. У меня еще 5 коробов под прилавком лежит. Некуда раскладывать. Места на прилавке не хватает». «У вас фары на транзит есть?» — спросил Колосов. «А какого года транзит, позвольте поинтересоваться?» «Старая модель, еще с плоскими фарами. Мне и поворотники тоже нужны, но если их нет, то бог с ними. А фары очень нужны». «Нет, уважаемый, на эту модель вы сейчас ничего не найдете. Хотя, знаете что, приходите завтра. Есть у меня одна наметка. Попробую для вас что-нибудь сделать. Завтра в это же время. А вообще-то мы до 4 работаем». «А сколько это будет мне стоить?» — спросил Колосов. Торговец, хитро прищурившись, засмеялся. «Не дороже денег, уважаемый. Приходите завтра, обо всем договоримся». Выйдя за ворота, Колосов и майор некоторое время шли молча, утомленные шумом, толкотней и многолюдством, царящими на рынке. Наконец, чтобы не молчать, Виктор задал вопрос. «А почему с работы ушел? Место вроде живое, бойкое. Или тебя ушли?» Андрей покрутил головой, почесал в затылке, как будто пытаясь там найти ответ на этот простой вопрос. «Понимаешь, тоскливо мне здесь стало. Семьи у меня нет. В молодости не женился, к счастью, или к несчастью. А теперь семью заводить вроде бы уже и поздновато. Скоро 37 стукнет, а у меня за плечами ни кола, ни двора». «Как это ни кола, ни двора?» — искренне изумился Колосов. «А как же дом, в котором мы сегодня спали?» «А это не мой дом. Я сам родом из Сибири. Наша деревенька в 100 километрах от Иркутска. У меня там и родители живут. Надоел мне, понимаешь, этот рынок, надоел этот город. Собрался я на родину уезжать. Уволился с рынка, а тут эта неразбериха с транспортом началась. Поезда то ходят, то не ходят. В пункт А идут, а в пункт Б не идут. Пока я ждал, что положение как-то стабилизируется, я смогу доехать не только до Москвы, но и от Москвы до Иркутска, пассажирское движение прекратилось вовсе. Так я и завис между небом и землей». «Так чей же все-таки дом?» — повторил вопрос Виктор. «А, дом. Моего приятеля, бывшего сослуживца. Мы с ним вместе из армии увольнялись. Дом ему от тетки покойницы по наследству достался. Он сам с семьей в Израиль уехал, а дом на всякий случай решил не продавать. Пустил меня пожить. Говорит, вдруг нас из Израиля выгонят. А дома у меня уже не будет. Так что ты живи пока». «Как это выгонят из Израиля?» — удивился Колосов. «Если приняли, то уж, наверное, не выгонят. Но как же его выпустили вот так, сразу после увольнения из армии? А как же секретность, всякие там формы допуска?» «А, ерунда все это», — уверенно махнул рукой Андрей. «Теперь на это никто не смотрит. Если можешь, уезжай. А насчет того, что выгонят, так он же не настоящий еврей». «То есть как это не настоящий?» — Виктор просто опешил. «Ну так. Чистокровный русак, и жена у него русская, и дети, соответственно. Знаешь, как у Высоцкого. Только русские в родне. Прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Он ведь что сделал? Поехал то ли в Москву, то ли в Нижний, пришел там в синагогу и купил у еврейского попа справку, что мама у него еврейка. Не знаю точно, рекомендательное письмо или свидетельство о рождении выправил, и на себя, и на жену. А дети у них уже 100% евреи получаются. Вот так вот. Поэтому и побаивался, что в Израиле его афера может скрыться. Но ничего, все обошлось. Уже 2 года там. Доволен до чертиков. Смешная история, — хмыкнул Колосов. Да уж, куда смешнее, — с грустным видом подтвердил майор. То, что человек, приносивший родине присягу, бросает ее и ищет как рыба, где глубже, это... Ладно, к такому у нас уже все привыкли. Но то, что можно купить себе новую национальность, новых родителей, что поп за взятку готов отказаться от основ своей веры, по-моему, это уже запредельно. Повальная коррупция, мать ее. Что мы за люди такие? Что за страна у нас такая? Неуютно себя чувствуешь? Хитро улыбаясь, спросил Виктор. Не то слово, ответил Андрей. Как в болоте, когда всюду зыбко и ни на что нельзя опереться. А ты что, лыбишься? Тебе, что ли, уютно в такой стране? Колосов, довольный собой, поднял вверх указательный палец, подхватив другой рукой Андрея под локоть. Они остановились прямо посреди тротуара. У одного моего приятеля на этот счет есть интересная теорийка. На вопрос, кто виноват, она, конечно, не отвечает. Но кое-какие вещи, после того, как с ней ознакомишься, становятся более понятными. Он, этот мой приятель, он же постоянный клиент. Я ремонтом автомобилей занимаюсь. Родился в Закавказье. И полжизни прожил там. У него интересный взгляд на нашу жизнь. Вроде бы и изнутри, и в то же время как бы и со стороны. Так вот он говорит, что та жизнь, которой мы живем в сегодняшней России, и которая называется сейчас капитализмом, существовала 30 и 40 и 60 лет назад в Закавказье, и называлась тогда социализмом. Все та же государственная собственность, используемая в своих корыстных интересах узкой группой лиц, подпольные миллиардеры, о которых известно всем от мала до велика, приоритет воровских понятий над законом, повальная, как ты выразился, коррупция, плюс полулегальный или нелегальный мелкий бизнес маленьких людей, постоянно дрожащих при одном только упоминании БХСС. Взятки всюду. В ЖЭКе, в школе, в больнице, в суде, в военкомате, в любом другом учреждении. Взятка – мотор, приводящий все в движение. Мы скопировали все, вплоть до мельчайших подробностей. Теперь даже ездить по улицам мы стали так, как ездили в Закавказье энное число лет назад. Ага, теперь мне все понятно. Так это черные виноваты. Это они приехали сюда и притащили за собой свои подлые порядки, сделал вывод майор. Может быть, они, может быть, мы, а может быть, кто-то третий, или все вместе, это не важно. Но в защиту, как ты их назвал, черных, я должен сказать, что эта система не уничтожила в них совесть. Да, они существуют в этой системе уже не одну сотню лет. Она стала неотъемлемой частью их менталитета. Я бы даже сказал больше, частью их культуры. Но они знают то, чего не знаем мы.